пластмасса была настолько плотной, что черное кристаллическое стекло не могло ее прорезать. Однако при этом стебли цветов и не ломались, а сгибались в тот момент, когда трупная слизь их касалась, а затем вновь становились прежними. Такая себе новость. Я надеялся, что стебли цветов будут застревать в ней и ломаться, но нет. Значит, идти следом за трупной слизью, пока она крошит цветы, не получится. Жаль. Стоп. Минуточку. Допустим, стебли цветов не ломались об нее, но, с другой стороны, они ведь и не могли ее прорезать, а значит, если внутри трупной слизи создать пузырь, чтобы можно было дышать, в принципе, можно попробовать, почему бы и нет. «Лазарева, ты когда-нибудь каталась внутри куска желе?» «Не-а», — ответила она. «И не хочу. А придется». Глава 4. «Тепников, ты издеваешься?» — спросила Полина, с опаской поглядывая на трупную слизь, которая медленно выкатывалась обратно из тоннеля с розами. «Ты в самом деле хочешь, чтобы мы с тобой залезли в эту склизкую штуку? Как ты себе это представляешь?» В этот момент за нашими спинами послышалось оживленное бормотание призраков. Судя по всему, они тоже живо обсуждали непростую ситуацию, в которой оказались мы с Лазаревой, и предложенный мной вариант выхода из нее. Мне кажется, там шел жесткий спор, удастся нам это или нет. «У тебя есть какие-то другие варианты?» — спросил я. «Можно, конечно, отправить внутрь еще немного мертвецов, но не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию, так что...» «Но от нее воняет!» — не сдавалась Полина. «По-моему, ты преувеличиваешь. Немного попахивает, я бы сказал». К этому моменту трупная слизь уже подкатила к нам вплотную и подрагивала своими блестящими боками прямо перед нами. «А чем мы будем дышать?» — спросила Лазарева и осторожно дотронулась до существа. «Фу, она как твердый холодец. Я сделаю внутри этой штуки что-то типа пузыря. Так что за это ты не переживай», — успокоил я ее. «В моих силах трансформировать трупную слизь как угодно. Могу сделать вот так». Жух! Огромный кусок дрожащего желе тут же разложился на 4 кубика чуть меньше. «Или вот так». Жух! Кубики, в свою очередь, разложились еще на более мелкие, и теперь вокруг нас было около пары десятков подрагивающих кусков трупной слизи. «Хм, прикольно», — хмыкнула Полина. «Кто-то ей такое название жуткое придумал. Ты что ли?» «Лазарева, я же все-таки темный маг», — напомнил ей. «Некромант и все такое. Как, по-твоему, должны называться мои заклинания? Капризное варенье? Лучше приготовься, я начинаю». «Погоди, а если что-то пойдет не так, ты сможешь нас вытащить из нее?» — с опаской спросила она. «Я могу отозвать трупную слизь в любой момент, так что не переживай». «Ага, не переживай. Жесть какая-то», — пробормотала она и закрыла глаза. «Ладно, давай». Вжух. Хлюп, хлип, смльть, хлюп, хлип, хлюп. Не знаю, понравилось Лазаревой или нет, но ощущения были своеобразные. Примерно этого я и ожидал. В принципе, ничего страшного. Правда, стоять с непривычки было непросто. Поверхность под ногами все время дрожала, и казалось, что я вот-вот упаду. Пришлось раскинуть руки в разные стороны и упереться в стенки нашего пузыря. Вышло очень даже неплохо. Руки сразу же прилипли к склизкой темно-серой массе, и теперь уже можно было спокойно стоять. Хотя все относительно. Ноги подрагивали постоянно, отчего создавалось впечатление, что я все время пританцовываю на месте. Такое себе удовольствие. Однако, учитывая обстоятельства, это можно было запросто перетерпеть. По крайней мере, внутри нее можно было спокойно дышать. Если бы еще не этот мерзкий запашок, было бы вообще отлично. «Примерно так я чувствовал себя, когда мне довелось очутиться внутри каменного дракона», — сообщил Дориан. «Эта тварь была настолько огромной, что проглотила меня целиком. Видел бы ты, как он разлетелся на части, когда я начал разрывать его изнутри своими заклинаниями. «Могу себе представить», — ответил я ему, глядя, как Полина пытается устоять на ногах. Дождавшись, когда она станет держаться более-менее уверенно и перестанет выписывать ногами кренделя, я приказал трупной слизи двигаться вперед. Я запустил светящийся огонек вперед, и мы погнали. Но как погнали? Уверен, что, учитывая скорость трупной слизи, со стороны все это выглядело медленно и печально. Но нам с Лазаревой так не казалось. Мы с ней изо всех сил пытались удержаться на ногах, чтобы не упасть на скользкую поверхность. Хотя, по правде говоря, вряд ли нам бы это удалось. Что руки, что ноги довольно сильно прилипли к стенкам пузыря, внутри которого мы с ней находились. Так что мы с ней не падали, нас просто колбасило из стороны в сторону. Это было очень похоже на танец скелетов, который я устроил, когда учился на первом курсе Китежа. Зрелище было еще то. Но и сейчас, я думаю, немногим хуже. Очень крутой аттракцион получился. Мы с Полиной даже забыли про стеклянные розы, которые в данный момент окружали нас со всех сторон и усиленно пытались прорезать трупную слизь. Разумеется, безрезультатно, так что мой расчет полностью оправдал себя. Пусть очень медленно, но зато уверенно, мы понемногу продвигались вперед. В целом, если не считать некоторых нюансов, внутри пузыря было очень даже неплохо. Вот только когда трупная слизь прокатывалась по кускам мертвецов, которых я до этого отправлял в тоннель, пузырь немного сжимался, и нам с Лазаревой приходилось потесниться. Плюс ко всему, с каждой минутой становилось все жарче, и на этом неудобства заканчивались. А, ну да, еще и запах. Хорошо, хоть Полина ехала внутри студня молча. По-моему, ее немного мутило. Лицо красное, как помидор, щеки надутые, вся потная. Она просто смотрела в одну точку обреченным взглядом и, скорее всего, просто ждала, когда все это закончится. Честно говоря, мне тоже было не очень, но гораздо лучше, чем ей. По крайней мере, спустя некоторое время я уже освоился внутри трупной слизи настолько, что даже начал глазеть по сторонам. Правда, из-за того, что я все время приплясывал, сосредоточиться было непросто, но вскоре у меня начало получаться. Хотя масса, из которой состояла трупная слизь, и выглядела на первый взгляд темно-серой, на самом деле она хорошо просматривалась, и изнутри было достаточно неплохо видно, что происходит вокруг. Мы уже давно миновали последнего из кромсонового мертвеца и теперь катились вниз по лестнице. А путь нам освещал светящийся огонек, который маячил впереди. Спустя еще немного времени тоннель стал чуть шире. Спуск закончился, а вместе с ним и стеклянные розы. Я приказал трупной слизи остановиться и осмотреться. Откуда-то слышался вой, однако сейчас он был глухим, как будто кто-то набил мои уши ватой. Скорее всего, это потому что масса, из которой состояло тело трупной слизи, не очень хорошо пропускала звуки. Я попытался отыскать взглядом источник воя, но не увидел ничего подозрительного. Кроме того, что это место было больше похоже на усыпальницу, чем кристаллическая гора с мрачным входом, через который мы сюда попали. От лестницы тянулась черная блестящая дорожка, которая состояла из плит и упиралась в небольшой склеп. Вдоль дороги возвышались постаменты, на которых замерли статуи в виде гигантских змей, очень похожих на кобр. Только эти были намного больше. «Думаю, это охранные наги, мальчик мой», — предположил Дориан. «Я бы на месте этого архитектора Корфа тоже придумал что-нибудь в этом роде, если бы прятал здесь свои сокровища. Ясное дело, что за ними будут шастать всякие расхитители типа вас с Лазаревой». «Тогда почему они не нападают на нас?» — спросил я у него и вытер ладонью пот, который заливал мне глаза. «Видимо, они реагируют только на присутствие живых, а трупную слизь наги за таковую не считают. Пока вы внутри нее, они вас просто не видят». «Макс, предупреждаю, если мы в ближайшее время не вылезем из этой вонючей штуки, то я за себя не отвечаю», — прохрипела Полина, и я заметил, что ее лицо к этому моменту вместо красного стало бледным, как мел. «Сейчас вылезем, не переживай. Ты видишь этих змей?» — спросил я у нее и показал на два ряда изваяний. «Угу. Есть мысль, что это охранные наги, которые охраняют усыпальницу, и как только мы выберемся из трупной слизи, они на нас нападут. Их здесь много, но мне будет легче, если я буду с ними сражаться один. Ты там точно лишняя. Извини, но будешь только мешать». «И что ты предлагаешь?» — насторожилась Полина. «Чтобы пока я буду выяснять с ними отношения, ты посидела здесь. Это самый идеальный вариант». «Ты не можешь так со мной поступить? Ты хочешь, чтобы я здесь умерла?» «Снаружи у тебя на это будет гораздо больше шансов. Так что нет, не хочу. И давай на этом закончим, чтобы не терять времени. Я так решил». «Погоди, как я здесь останусь совсем одна? Здесь уже дышать скоро нечем будет, и жарко, как в печке». «Не переживай, я скоро», — ответил я и взялся за дело. Вжух! Трупная слизь вновь трансформировалась и начала выталкивать меня наружу. Хлюп-хлюп, слить, хлюп-хлюп-хлюп. Я оказался снаружи и сразу же активировал барьер, потому что здесь этот непрекращающийся вой был просто нестерпимо громким. Громкость сразу же снизилась до приемлемого уровня, и в тот же момент начало происходить множество вещей. Для начала подтвердилась теория Дориана. Одно за другим изваяния начали приходить в движение. Я со своей стороны накидывал на себя защитные ауры и призывал жрецов смерти, которых тут же выстраивал вокруг себя, чтобы из них получился щит. Воспользовавшись небольшой паузой перед битвой, я попытался подчинить себе одну из наг. Однако у меня ничего не вышло. Я не смог пробиться сквозь ее ментальную защиту, которая, на удивление, оказалась довольно мощной. Хорошо хоть что жрецам на этот раз не нужно было долго объяснять, кто здесь враг и что нужно делать, потому что наги уже начали плевать ядом, проверяя нас на прочность. Многие из них попадали в жрецов, однако толку от этого было ровно ноль. Что они могли им сделать? Ладно бы еще кислота, а так... Со своей стороны жрецы начали отстреливаться заклинаниями, и вот они-то как раз доставляли нагам изрядных хлопот. Хотя змеи оказались достаточно верткими, чтобы избегать большинства из них, спрятаться от всех не получалось, и некоторые заклинания достигали своих целей. Каждое удачное попадание разрывало нагу в клочья. К тому моменту, когда змеи сообразили, что если так пойдет и дальше, их просто всех перестреляют, наг осталось не больше половины. Однако даже с учетом этого, их все равно было достаточно много, не меньше десятка. Они одновременно бросились в нашу сторону, и скорость у них была просто поразительная. Им хватило пары секунд, чтобы оказаться возле моего небольшого отряда. Теперь они сменили тактику и вместо яда начали кусать жрецов смерти, вырывая из их тел довольно приличные куски. Реакции жрецов явно не хватало, чтобы успешно отбиваться от этих тварей, так что теперь уже нам приходилось тяжко. Особенно удачными укусами наги отрывали от моих верных воинов головы. Бедолаги выходили из игры, однако я тут же ставил на их место новых. Нескольких наг моим жрецам удалось убить, однако счет все равно был не в нашу пользу. К этому времени мои запасы магической энергии уже начали иссякать, и я стал подкачиваться запасами, которые хранились в вампире. Нужно было что-то делать, и я решил еще раз попробовать подчинить себе одно из наг. Получилось! Причем с первого раза получилось! На этот раз я очень легко пробил ментальную защиту одной из них. Видимо, мощность их щита как-то зависела от общего количества змей, и когда одна из них погибала, защита слабела. Я приказал наге, которая стала моей, атаковать свою соседку, и она одним мощным укусом разорвала ее пополам, просто вырвала из нее кусок тела. Остальные наги бросились на свою бывшую товарку и начали рвать ее на части, а я тем временем уже брал под свой контроль еще одну. Дело пошло намного быстрее. Казалось, наги уже вообще забыли, что здесь есть кто-то, кроме их самих, и рвали друг друга на куски. Разумеется, при моем активном участии. Со стороны это выглядело жутковато и мерзко. В этот момент я даже немного позавидовал Лазаревой, которая благополучно сидела внутри трупной слизи и не видела этого гадкого зрелища. Я вообще змей как-то не очень, а когда этих гадин целый клубок, да еще таких огромных, отвратительно просто. Вскоре змеиная бойня закончилась. Осталась одна нага, которую я предпочел оставить под своим контролем. Мало ли что. Дополнительная поддержка не помешает. После того, как я отозвал последнего из жрецов, пришел черед трупной слизи, внутри которой томилась Полина. Как только слизистый куб исчез, Лазарева шмякнулась на гладкие черные плиты и скрутилась на них бубликом в приступах кашля. Она жадно глотала воздух, будто рыба, выброшенная на берег. Несколько минут девушка шумно дышала, пока приходила в себя. А я не знала, чем ей помочь. «Хочешь эликсир бодрости?» — спросил я, когда она немного пришла в себя и нашла силы, чтобы усесться на плитах. «У меня в рюкзаке должна быть парочка». «Макс, чтоб ты всрался со своей трупной слизью! Я там чуть сознание не потеряла!» — ответила она и понюхала рюкав. «Фу! Ну и несет же от меня! Пару суток придется отмываться!» «Что ты за человек, Лазарева? Нет, чтобы спасибо сказать. Как-то даже невежливо с твоей стороны». «Спасибо», — пробормотала она и посмотрела на Нагу, которой я приказал подползти чуть поближе. «Я так понимаю, эта змейка тоже теперь за нас, как эти мертвецы наверху?» «О, надо же, ты следила за нашей битвой», — сказал я и протянул ей руку, помогая подняться. «А говорила, что чуть сознание не потеряла». «Я одним глазком», — ответила она, хватаясь за мою руку и поднимаясь с пола. «Фух, вроде бы полегче немного. Кто это воет все время, я понять не могу. Надоело». «Предлагаю проверить», — сказал я, махнув рукой в сторону склепа. «Мне кажется, звук идет оттуда». Однако выяснять ничего не пришлось. Внезапно тоскливый громкий вой сменился мерзким визгом, а затем с грохотом распахнулись железные ворота склепа. Мерзкий визг сменился истерическим противным хохотом, и из склепа вылетело какое-то белое существо, которое полетело к нам. Вскоре я понял, что это женщина, за которой развивался белоснежный балахон. «Теперь хоть понятно, кто это все время выл», — сказал Дориан. «Макс, да это же Банши. Видимо, эта жена архитектора превратилась в это чудовище». Полина вскрикнула и спряталась за мою спину, а я тем временем усилил свой барьер и попробовал взять контроль над этим существом. «Мервин, стой!» — громко приказал я и попытался одним мощным ударом пробить ее ментальную защиту. Сработало. Моя атака мгновенно подействовала на нее. Банши резко остановилась, и со стороны это выглядело так, будто она внезапно натолкнулась на стену. Она парила в воздухе примерно в метре от черного кристаллического пола, в котором виднелось ее отражение. Я знал, кто такие Банши, однако до этого видеть мне эту тварь не приходилось. Она была чем-то похожа на обычного призрака и в то же время очень сильно отличалась. Для начала призраки были бело-голубыми, а она — дамочка чисто белого цвета. Причем белоснежным было не только ее лицо и одежда, но даже волосы. Кроме того, призраки, в отличие от нее, полупрозрачные, эфирного свойства, а она нет. Единственное, что было на ней не белого цвета, это яркие темно-красные пятна на ее груди. Мне кажется, это была кровь. Во всяком случае, очень на это похоже. Мерзость какая. Она парила в воздухе и удивленно рассматривала меня, а я в этот момент раздумывал, как с ней быть. Может быть, попробовать просто поговорить, и она сама покажет, где сокровище? Это было бы неплохо. Только для этого нужно дать ей понять, что я намного сильнее, и ей нет смысла сопротивляться. Пока же я чувствовал, как она пытается вырваться из-под моего контроля. Нужно немного подождать. Дать ей время, чтобы она немного устала и успокоилась, а потом попытаться поговорить. «Макс, не валяй дурака! Прикончи эту тварь и забудь про нее», — посоветовал мне Мор. «Что за привычка со всеми разговаривать? То этот идиот Градовский, то эта зараза. Ты посмотри на нее. У этой гадины вся грудь в крови. О чем ты с ней собрался разговаривать?» «Дориан, Петр Карлович тоже вроде как был не самым хорошим парнем, а потом подобрел», — напомнил я ему. «Почему бы и с этой не попробовать побеседовать для начала?» «Да потому что она Банши, Макс», — ответил мой друг. «Прикончи ее немедленно». «Откуда тебе известно мое настоящее имя?» — вкрадчиво спросила меня в этот момент Банши и начала медленно приближаться. «Макс, убей эту сучку!» — повысил голос Дориан. «И как ты сюда попал?» — продолжала размышлять вслух Мервин, и вдруг ее лицо исказилось. «Ублюдок!» Она с воплем ринулась на меня, мгновенно отбив мою ментальную атаку. В последний момент я шарахнул по ней стрелой тьмы и отскочил в сторону, отбросив рукой Лазареву. Выпад Баньши был неожиданным и практически мгновенным, однако, судя по ее пронзительному воплю, я в нее попал. «Макс!» — услышал я стон Лазаревой за своей спиной и резко обернулся. Девушка лежала на блестящем черном полу и держалась рукой за плечо, а сквозь ее пальцы обильно сочилась кровь. Эликсиром лечения здесь не обойтись. «Подожди, Полина, у меня есть кое-что для такого случая», — сказал я, спешно скидывая рюкзак на пол. «Особая заживляющая мазь. Мне ее Щёкин с Рябининой подарили по случаю». Я начал копаться в рюкзаке, поглядывая на Баньши, которая лежала возле ступенек и не подавала признаков жизни. Сволочь. «Вот кто тебя умным назовет?» — начал читать мне мораль Мор. «Может быть, ты со скелетами скоро разговаривать начнешь?» «Отвали, Дориан. Сам знаешь, что дурак. Мне показалось, что она вменяемая». Глава 5. Рана и в самом деле выглядела крайне неприятно. Судя по всему, Баньши разорвала Полине плечо своими длинными ногтями, которые были у нее острыми, как кинжалы. Даже не знаю, что бы мы делали, не окажись у меня под рукой заживляющей мази. Пришлось бы срочно возвращаться обратно, чтобы отправить Лазареву к целителям, а потом самому тащиться сюда за сокровищем. Все то время, пока я наносил мазь, Дориан обзывал меня всякими нехорошими словами, которые приходили ему на ум. Я даже не защищался в ответ, так как это было вполне заслуженно. Сам не знаю, что на меня нашло и почему я сразу не убил ее. Наверное, все-таки было что-то такое в ее голосе. Какая-то мощная магия, с которой до конца не справился даже мой барьер. Иначе мне было сложно объяснить случившееся. До этого момента общение с нежитью не входило в мои привычки, если не считать Градовского, конечно. Мазь справилась со своей задачей на 5 баллов. Рана у Полины затягивалась прямо на глазах. Было бы здорово как-нибудь еще при случае раздобыть таких цветочков, хотя в моем распоряжении был практически целый пузырек. Рано или поздно он закончится и возникнет необходимость пополнить запасы. Интересно, может быть, у Рябининой и остались запасы? Надо будет у нее узнать, когда до этого дойдет. «Просто обалдеть, Макс!» — восхищенно прошептала Полина, глядя, как рана на плече исчезает сама собой. «Что это за штука такая?» «Я же тебе сказал, Щёкин с Рябининой подарили по случаю», — напомнил ей свои слова, которые, видимо, она пропустила мимо ушей. «Еще бы! Я бы тоже не особо прислушался, если бы мне так плечо разорвали». «Класс. Первый раз такую мазь вижу. Представляю, сколько она может стоить», — продолжала восторгаться Лазарева. «За что это они тебе такой шикарный подарок отвалили?» «За то, что учусь очень хорошо», — ответил я, пряча пузырек обратно в рюкзак. «А-а-а, понятно», — усмехнулась Полина и провела рукой по тому месту, где совсем недавно была рана. А теперь просто немного содранной кожи и ярко-красное пятно вокруг. «Ты у них не можешь узнать, купить такое можно? Мне бы хватило пузырька и поменьше, если что». «Нельзя», — покачал я головой. «Секретная разработка и все такое». «Ты бы мог сам выяснить состав, разве нет?» — спросила она. «Или там что-то очень сложное, что даже тебе не под силу?» «Угу, очень сложное. В составе есть один компонент, который очень трудно раздобыть, практически невозможно», — объяснил я. «Так что это, можно сказать, уникальная вещь». «Жалко», — шмыгнула носом Лазарева и посмотрела в сторону Баньши. «Надеюсь, эта сучка сдохла? Первый раз сталкиваюсь с такой тварью. Только на уроках Терлецкого про них слышала». Я прислушался к своим ощущениям, но источников темной энергии рядом с нами не почувствовал. Только с той стороны, где был тоннель. Но это было вполне логично, учитывая, что там, наверху, топчется целая толпа мертвецов. «Кстати, легенды врут», — сказала Полина, поднимаясь с пола. «Никакая она не красавица, эта жена Корфа». «Во всяком случае, то, во что она превратилась», — согласился я. «Вообще интересно получается». «Что именно?» «Если предположить, что все твари, про которых нам рассказывает Терлецкий, существуют, то получается, что и драконы до сих пор где-нибудь водятся». «Вот это точно нет», — улыбнулась Лазарева. «К сожалению, последнего давным-давно прикончили. Жаль, конечно. Куска приличной драконьей кожи сейчас днем с огнем не найдешь. Одни подделки вокруг. Эх. Тебе бы только с кого-нибудь кожу содрать, сказал я и закинул рюкзак за спину. Вообще-то они умные были. Могли даже общаться ментально. Не факт, пожала плечами Полина. Это никем не доказано. И никто из ныне живущих их глаза не видел. Не то чтобы общался. А вот то, что драконья кожа — ценный артефакт в моем деле, это я тебе с полной уверенностью говорю. Ну что, идем проверим склеп? А больше здесь проверять было и нечего. Постаменты, на которых стояли охранные наги, теперь пустовали. Большие я лично прикончил, а кроме склепа с распахнутыми дверями, других строений здесь и не было. Внутри склеп оказался гораздо больше, чем выглядел снаружи. В самом центре стояла массивная гробница, которая тоже была сделана из черного кристаллического материала. На верхней крышке гробницы были розы, а также виднелась надпись «Моей любимой Розе». «Цветы на крышке прямо как живые. Как думаешь, сокровища внутри?» — спросил я, внимательно оглядывая гробницу на предмет каких-нибудь потайных отверстий. «Вряд ли», — ответила она, внимательно осматривая стены и пол. «Если они здесь есть, то, я думаю, архитектор Корф прятал их с таким расчетом, чтобы при необходимости можно было бы что-то оттуда взять». «С чего бы это вдруг ему понадобилось?» — удивился я. «Это ведь вроде как ее вещи». «На это могут быть разные причины. Допустим, возникла необходимость их перепрятать. Или еще что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, я бы на его месте обязательно предусмотрела такой вариант». «Возможно», — не стал спорить я. «Но ты же не сумасшедший великий маг». «И это хорошо, я считаю», — хмыкнула она и присела. «О, Макс, сделай светящийся огонек немного ярче». Я сделал, и гробницу озарил яркий свет, от которого стало светло, как днем. «Вот это уже интересно», — пробормотала Лазарева. «Смотри-ка, что я здесь нашла». На задней стенке гробницы был узор из роз, который тянулся от верхней крышки до самого низа, затем переходил на пол, а следом за этим — на стену. В том месте, где он останавливался, на стене виднелся прямоугольник с еле заметными краями. Он был абсолютно гладким, никаких надписей, выемок, отверстий и полостей, вообще ничего. «Мне кажется, здесь», — уверенно сказала Полина. «Теперь нужно найти способ как-то вскрыть эту плитку». «Можно попробовать энергетическим мечом», — предложил я и постучал по футляру, где у меня лежал меч размером поменьше. «Если это что-то типа стекла, то все должно получиться. Я могу попробовать аккуратно вырезать ее». «Этот способ мы оставим на самый крайний случай. Можно повредить что-нибудь внутри, а этого не хотелось бы», — сказала Лазарева и со вздохом поднялась с корточек. «Давай осмотрим крышку. Больше ничего интересного я здесь не вижу». Она была права. Розы на крышке гробницы и узор, который шел по ее задней стенке, единственное, на чем здесь мог задержаться глаз. Все остальное было черным стеклом, абсолютно гладким и ровным. Понятия не имею, как этот тип Корф соорудил все это, да еще заключил свой собственный домен. Какая-то сложная магия, принцип которой я пока не понимал. «И не факт, что поймешь», — поделился своим мнением Мор. «Думаю, это иллюзия. Как известно, высшая форма иллюзии — полная материализация, а это доступно лишь единицам». «Не городи ерунды», — посоветовал я ему, разглядывая крышку гробницы. «Придумал же такое». «Просто в твоем мире знания магии настолько примитивны, что достичь материализации практически невозможно», — не сдавался мой друг. «Но можно допустить, что одному человеку удалось выяснить, как это делается. Почему бы и нет?» «Может быть, научишь меня, как это делается? Было бы неплохо. Представь, сколько денег могли бы сэкономить, если бы я себе мог материализовать все, что вздумается». «К сожалению, не получится, мой мальчик. Из тебя иллюзионист, как из меня жрец. Во-первых, до тебя это не доходит», — ответил он. «Вообще-то у меня пока просто теория», — сказал я. «К тому же, серьезно, я еще за это не брался». «Во-вторых, я никогда не увлекался иллюзией всерьез», — развеял мои надежды Дориан. «Так что никак. Но это не значит, что в теории это невозможно. Все понятно. С этого бы сразу и начинал. Тем временем я внимательно рассматривал выпуклый узор из роз, надеясь заметить на нем что-нибудь необычное. Вот только пока я не очень понимал, что это могло быть. «Полина, есть какие-то соображения насчет того, что мы должны увидеть?» — спросил я у девушки, которая нависла над крышкой гробницы и сантиметр за сантиметром изучала его. «Понятия не имею», — ответила она. «Что-нибудь необычное?» «Хорошенькое дело. Искать непонятно что — это одно из моих любимых занятий. Как по мне, так эти розы на крышке были абсолютно одинаковыми, разве что бутоны смотрели в разные стороны». Я не сдавался и усиленно пытался отыскать хоть что-нибудь, однако это было непросто. Моего терпения на это не хватало, особенно если учесть, что довольно быстро мои глаза начали слезиться от напряжения, и все эти розы слились в единое полотно. Как здесь вообще можно хоть что-нибудь увидеть? «По-моему, мы просто теряем время», — сказал я и разогнул затекшую спину, которая тут же хрустнула в нескольких местах. «Что за привычка все время придумывать какие-то ловушки и секреты в гробницах?» «Может быть, за тем, чтобы их не разграбил кто-нибудь вроде нас с тобой, как думаешь?» — спросила она в ответ, не отвлекаясь от крышки. «Если прячут что-то ценное, обычно стараются сделать так, чтобы это никто не стащил. Как минимум запирают на ключ. Ну, наконец-то! Смотри!» Я тут же наклонился над крышкой и посмотрел на то место, куда мне показывала Лазарева. «И что я должен здесь увидеть? Точно такая же роза, как и все остальные». «Не такая же. Присмотрись получше. Бутон повернут в другую сторону и выбивается из общего узора, видишь?» «Теперь я увидел. Как я сразу этого не заметил?» «А еще на бутоне какой-то овал», — сказал я, присмотревшись как следует. «Ноль, что ли?» «Возможно», — кивнула девушка. «Но я думаю, что это буква О. Ведь одно из имен бывшей супруги Модеста Корфа было Ольга». «Допустим», — согласился я, так как в теории такой вариант мог существовать. «В таком случае где-то здесь должны быть еще М и Р, Мервин и Роза. Это при условии, что у этой дамочки не было еще каких-нибудь имен». «Типа кошечки, зайки и ласточки», — усмехнулась Полина. «Вполне возможно. Предлагаю искать все буквы, которые здесь есть». На этот раз осмотр крышки гробницы был для меня не таким скучным. По крайней мере, теперь я хотя бы знал, что мне нужно найти, а не просто пялился на нее, как баран на новые ворота. Примерно через 10 минут Лазарева нашла букву «Р», а еще через четверть часа мне на глаза попалось «М». Я хотел было на этом остановиться, но Полина уперлась как бык и сказала, что так дела не делаются, и крышку нужно осмотреть до конца. Вдруг на ней правда еще есть какие-нибудь буквы? «Я же говорил, что зря искали», — сказал я, когда мы закончили изучать черную блестящую крышку. «Я уже наизусть этот узор выучил». «Ничего страшного, зато теперь мы знаем наверняка, что других букв на ней нет». «Отлично, и что теперь?» «Не тупи, Макс. Ты же видишь, что все три бутона, на которых есть буквы, расположены неправильно. Значит, нужно попробовать их развернуть в другую сторону, чтобы они стали на свои места». Она посмотрела на меня и протянула руку к крышке. «По-моему, это очевидно». «Я бы на твоем месте поостерегся дотрагиваться до них руками», — предупредил я ее. «Если эти розы здесь хоть чем-то похожи на те, что в тоннеле, они оттяпают тебе палец». «Логично». Она отдернула руку, затем сунула ее в карман и вытащила из него тонкий черный фонарик, который всегда таскала с собой. «Сейчас попробуем вот так». Лазарева осторожно дотронулась до одного из бутонов, немного надавила на него. Щелк! От громкого неожиданного звука мы с ней одновременно вздрогнули, а я мгновенно повесил на нас лунные доспехи, чтобы они защитили от заклинаний. Однако все было спокойно. Молнии ни в кого из нас не шарахнуло. Щелк, щелк. После того, как третий бутон встал на свое место, узор на крышке гробницы будто ожил и начал менять свой цвет с черного на красный. Сначала темно-бордовый, затем все ярче и ярче, пока не стал ярко-алым. Мы с Лазаревой отошли на пару шагов назад и замерли в ожидании. На всякий случай я даже вытащил меч из футляра. Мало ли что еще придумал этот Крофт. Не зря же его считали психом. Сейчас крышка откроется, и вылезет какая-нибудь тварь. Однако крышка не раскрылась, и никто из-под нее не выбрался. Случилось нечто другое. Алый свет пошел по узору дальше на пол, а затем на стену. Как раз к тому месту, где, по мнению Полины, должен был находиться тайник с сокровищем. Едва плитка окрасилась в алый цвет, она вдруг сама по себе начала выдвигаться из стены. Я ожидал, что в какой-то момент она вывалится на пол, но вместо этого она повисла в воздухе и сместилась в сторону. Теперь просто парила, слегка подрагивая. «Как это?» — удивленно спросил я и показал Лазаревой на зависшую в воздухе плитку. «Ты это видишь? Она левитирует сама по себе». «Выглядит прикольно», — согласилась со мной Полина. «Но я даже не буду пытаться понять, каким образом Модесту удалось это сделать. Если я начну ломать голову над всякими странными штуками, которые созданы при помощи древней магии, то с ума сойду». «Ничего себе, древний, если сейчас так никто не умеет», — не согласился я, любуясь удивительным зрелищем. «Вообще-то я думал, что магия все время эволюционирует, а не наоборот». «Макс, если ты так не умеешь, это еще не значит, что никто не в силах это сделать», — сказала Лазарева и подошла к тайнику. «Я просто сказала, что не собираюсь ломать над этим голову». «Звучит логично», — согласился с ней Дориан. «С чего ты взял, что так не может никто?» Тем временем Полина уже вытаскивала из тайника небольшую шкатулку, которая, как и все остальное здесь, была сделана из черного кристаллического материала. Шкатулка была размером с тетрадный лист и высотой сантиметров 5. «Ого, тяжеленькая», — сказала она, покачивая находкой. «Опять какая-нибудь книга?» — предположил я. «Не похоже», — покачала головой Лазарева. «Если только страницы в ней сделаны из свинца. Там явно что-то металлическое. Возьми сам, попробуй». «Да, похоже, она была права. Книга была бы в несколько раз легче». «Ну, чего гадать. Давай откроем и посмотрим, что внутри», — предложил я. «Карачаров об этом все равно не узнает». «Нет, Макс, так не пойдет», — сказала Полина и на всякий случай отобрала у меня шкатулку. «Мы с ним так не договаривались. Это его клад. Вот пусть сам и открывает». «Я не предлагаю что-то из нее взять. Просто посмотрим. Интересно же». «Не пойдет», — уперлась она. «Такие правила, Темников. Мы свое дело сделали. А дальше пусть Карачаров сам с ней разбирается. Самое главное, чтобы с нами расплатился по полной. И, кстати, еще неизвестно, что там внутри, Макс. Тот, кто ее откроет, может 100 раз об этом пожалеть. Но это не наша вещь». «Как хочешь», — сдался я. «Тогда идем, чего стоять?» Вообще-то для меня это было несколько неожиданно. Зная любопытный характер Лазаревой, я думал, что ей тоже захочется посмотреть, что там внутри. Хотя, с другой стороны, может быть, она и права. Кто знает, что там такое. Вдруг какой-нибудь проклятый артефакт, который срабатывает в тот момент, когда раскрывается шкатулка. Так что все, что не делается, к лучшему. Тем временем Полина снова поставила один из потревоженных розовых бутонов на крышке гробницы в изначальное положение, и все заработало в обратном направлении. Ярко-алый свет мгновенно погас, и остальные бутоны тоже встали на свои прежние места. Последней была висевшая в воздухе плитка, которая тоже медленно поплыла на свое место, а затем с еле слышимым щелчком вновь влипла в стену. Спустя минуту гробница вновь стала прежней. С одним лишь небольшим исключением, ее тайник теперь был пуст. Жух! Как только мы подошли к лестнице, которая вела к выходу из усыпальницы, я создал трупную слизь, и Полина протяжно вздохнула. «Ох, Максик, дорогой, ну, может быть, есть еще какие-то варианты?» — с надеждой спросила она. «Я же сдохну в этой серой вонючке». «Не переживай, не сдохнешь», — ответил я. «Как тебе не стыдно умирать из-за такой ерунды? Готова?» «Хлюп-хлюп, смлить, хлюп-хлюп, хлюп». «Фу, Темников, этот слизняк еще хуже, чем прошлый. Раза в два вонючий». «Не ври, они все одинаковые. Ну что, погнали?» Глава 6. В тому моменту, когда мы покинули сады забвения и вновь вернулись в наш мир, уже наступил вечер. Едва мы вышли из портала, он сразу же за нами захлопнулся, и мы, наконец, облегченно вздохнули. Особенно радостной выглядела Полина, которая крайне тяжело перенесла второе путешествие внутри трупной слизи. Честно говоря, я уже к середине пути начал переживать, как бы ее не вывернуло наизнанку прямо там. Однако обошлось. Она держалась до последнего и стошнила ее уже, когда трупная слизь выползла из туннеля с розами. На всю эту картину равнодушно смотрели мертвецы и призраки, которые между собой о чем-то тихо переговаривались. Вообще было странно, что они до сих пор были здесь. По правде говоря, я думал, что со смертью Банши магия этого места перестанет работать. Призраки и мертвецы исчезнут или что-нибудь в этом роде, но нет. Никуда исчезать они не собирались. Может быть, это случится, когда я отпущу их из-под своего контроля. Но в данный момент я этого делать не собирался. Не хватало мне еще одной битвы на ровном месте. Тем более, когда все самое сложное уже сделано. Я намеревался снять контроль уже перед самым выходом из садов забвения, когда нам ничего не будет угрожать. В отличие от мертвецов и призраков, могильные плиты, на которых раньше были наши имена с Полиной, со смертью Банши изменились. Надписи на них исчезли, и теперь они были просто гладкими. Этот факт нас очень сильно порадовал. Как-то раздражает, когда знаешь, что где-то есть могильная плита, на которой выбиты твои инициалы. Даже с учетом того, что эта плита находится в каком-то секретном домене, и главную гадину в нем ты прикончил собственноручно. Судя по реакции Лазаревой, у нее были очень схожие чувства. В бункере было темным-темно, так что пришлось светящийся огонек зажигать. Часы в мобильнике говорили о том, что уже почти 8 часов вечера. Получается, что мы с Лазарем в этих садах целый день проторчали. «Ну, наконец-то я вас дождался!» — радостно завопил Градовский, как только увидел нас. «Я так беспокоился, хозяин! Надеюсь, вы вернулись с победой, и удача не отвернулась от вас! Мое удивительное предчувствие не может обмануть меня!» «О, боги мои!» — пробормотал Дорин. «Я скоро буду ругаться, как Люфик, каждый раз, когда буду видеть этого парня. Точнее, его глупую башку». Я, естественно, Градовскому не ответил. Лишь одарил мрачным взглядом, на который он мгновенно отреагировал. «Да-да, виноват. Мы же здесь не одни». Он посмотрел на Лазареву и, понимающе, мне подмигнул. «Вечерком, когда никого не будет. Правильно я вас понял?» «Как думаешь, Карачаров уехал уже или нас дождался?» — спросил я у Полины, глядя на радостного призрака, который повис рядом со мной. «Ага, как же», — усмехнулась девушка. «Уедет он, когда у нас его драгоценная книга, а у него надежда, что мы вернемся не с пустыми руками. Макс, он профессиональный охотник за артефактами и трясется над ними еще похлеще меня. Тем более, дар у него такой». Полина оказалась права. Мы еще даже не успели выйти из бункера, как в него влетел взволнованный кладоискатель. Мне показалось, у него от возбуждения даже глаза огнем горели, как у какого-нибудь монстра. Увидев нас, он взял себя в руки и перешел на шаг. К тому моменту, когда он был возле нас, он уже практически был тем самым Карачаровым, которого я знал прежде. Спокойным, как удав, с немного надменным взглядом, хотя горящие глазенки все-таки его выдавали. «Приветствую вас, Лука Миронович», — весело сказал я и подмигнул ему. «Наверное, заскучали здесь со своими ребятами, пока нас ждали. Судя по их умным лицам, с ними даже в города не поиграешь». С чувством юмора у кладоискателя оказалось неважно. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Рад вас видеть живыми и здоровыми», — скорее ради приличия сказал он и перешел к сути дела. «Как все прошло? Надеюсь, вам удалось разобраться с мертвецами внутри». «Да, все в порядке», — ответила ему Лазарева. «Скажите спасибо Максиму, что он согласился вам помочь. Даже не знаю, кто бы вам притащил этот клад, если бы не он». «Я был уверен, что обращаюсь по верному адресу, когда подумал о вас», — сказал он и протянул мне руку. «Спасибо, Максим». «Не за что», — сказал я и пожал ему руку в ответ. «На самом деле Полина сильно преуменьшает свою роль, так что, надеюсь, вы ей накинете немного за скромность. Без нее бы точно ничего не получилось». Тем временем Лазарева сняла свой рюкзак и вытащила из него сокровище Карачарова. Сначала книгу, а потом и черную шкатулку, при виде которой в его глазах снова вспыхнули яркие огни. «Разрешите?» — спросил он и протянул руки к кладу. «Или вы все-таки намерены его оставить у себя, пока не добудете свой артефакт вампир?» «Теперь это ваше, Лука Миронович», — сказал я, и на его лице появилось облегчение. «Мы будем с нетерпением ждать оплаты. Думаю, вы сдержите свое слово, если моего артефакта не будет на месте, и подыщите новый». «Даже не сомневайтесь. Я не первый год в этом деле и знаю, как ведутся дела. Деньги госпожи Лазаревой я переведу завтра утром», — сказал он, и осторожно взял у Полины книгу, а затем и шкатулку. «К сожалению, банковский день уже окончен. А что касается вас, Максим, то прошу пройти к моей машине». Мы вышли из бункера и потопали к внедорожникам, возле которых топтались его охранники. В темноте их силуэты казались еще больше, отчего они напоминали огромных горилл, которые непонятно как здесь оказались. «Надеюсь, вы ничего не открывали?» — как бы, между прочим, спросил по пути кладоискатель. «Лука Миронович, за кого вы нас принимаете?» — возмутился я и посмотрел на Полину, которая не смогла сдержать улыбки в этот момент. «Мы всегда играем по правилам». «Очень рад это слышать», — ответил он и прижал свои сокровища покрепче. «Не обижайтесь на мои вопросы, Максим, но в наше время как-то трудно кому-то доверять». «Кстати, зря вы не посмотрели, что там внутри», — с сожалением в голосе сказал Мор. «Теперь уже никогда и не узнаем». «Все, что не делается, к лучшему», — ответил я ему, глядя, как Карачаров прячет в салон автомобиля свою добычу. Мы ждали его чуть поодаль, чтобы охранники не слышали разговора, когда он принесет мне ключ. По правде говоря, меня уже распирало от желания посмотреть, как этот ключ выглядит и где находится дверь, которую он должен был где-то открыть. Тем временем кладоискатель вернулся к нам, сжимая в руках миниатюрный кожаный чемоданчик, который был примерно такого же размера, как и шкатулка, которую мы для него добыли. «Вот, держите, Максим», — сказал он и протянул мне чемоданчик. «Это ваша награда. Можете открывать смело. «Не бойтесь». Я взял чемоданчик, положил его на ладонь и расстегнул защелки. Внутри лежало 7 шаров разного размера, и, судя по весу, они были из камня или металла. «Это ключ?» — спросил я. «Он самый. Когда вы окажетесь на месте и отыщете вход, вы поймете, как им пользоваться. На всякий случай предупреждаю, я бы на вашем месте несколько раз подумал, прежде чем за ним лезть». «Спасибо за заботу, Лука Миронович», — сказал я и закрыл чемоданчик со странным ключом. «Так где, вы говорите, находится это место?» «В чистом поле», — ответил Карачаров. «Не понял. В каком смысле?» «Такое название у этого места», — улыбнулся кладоискатель. «Чистое поле. Так называется заброшенная сторожевая башня в Нижегородском княжестве». «Как там оказался Красный Череп?» — спросила у него Полина. «У этой башни длинная история», — ответил Лука Миронович. «Она не всегда была именно сторожевой и за время своего существования сменила множество хозяев. Когда-то она даже была ритуальным местом для одной забавной, но очень опасной секты». «Откуда вам это известно?» — в голосе девушки послышался профессиональный интерес. «Госпожа Лазарева, у вас ведь тоже есть свои секреты, не правда ли?» — с улыбкой ответил ей Карачаров. «Свои я предпочитаю держать при себе. Просто я посчитал, что с моей стороны будет честно предупредить господина Темникова. У этого места дурная репутация в моих кругах. Отчасти именно поэтому артефакт все еще там». «А мне говорили, что просто не любите связываться с артефактами-вампирами», — напомнил я ему. «Это тоже само собой», — не стал отрицать Карачаров. «Лично мне с ними всегда не везло. Все время что-то идет не так. Так что у каждого свои любимые волшебные побрякушки». «Хорошо. Я вас понял, Лука Миронович. Будем считать, что свою часть сделки вы тоже выполнили. Где мне искать эту башню?» «В этом проблем нет. Запросто найдете на любой карте. Когда-то ее даже считали древним архитектурным памятником. Кстати, когда будете искать, я бы вам посоветовал немного о ней почитать. Ну так, в целях общего развития». «Обязательно», — пообещал я ему и махнул рукой в сторону внедорожника, на котором мы сюда приехали. «Эта машина по-прежнему временно наша?» «Конечно, Максим. Располагайте ею, как вам будет угодно. Берите хоть до утра, если нужно. Только предупредите меня в этом случае». «До утра она нам не нужна», — сказал я и кивнул ему на прощение. «Всего доброго, Лука Миронович». «Господин Темников, у меня к вам небольшая просьба. Не могли бы вы мне черкнуть пару слов в сообщении, как закончится ваше путешествие в Нижегородское княжество? Мне было бы очень интересно об этом узнать. У меня есть особая картотека, которую я веду много лет». «Даже не сомневайтесь», — улыбнулся я. «Но нет, вынужден отказать вашей просьбе. Пусть это для вас останется секретом. Не можете же вы знать все тайны в этом мире». «Ваше право», — кивнул он. «Но если передумаете, я буду вам очень признателен». «До свидания», — еще раз сказал я ему и потопал к машине, а следом за мной шагала Полина. «Вы держались очень уверенно, хозяин», — сообщил мне Градовский. «Стойко и хладнокровно, достойно и мужественно». «Жалкий подхалим алкоголик», — пробормотал Дорин. «Ну, не знаю», — мысленно ответил я своему другу. «В целом, мне нравится ход его мысли. По большей части, я с ним согласен». «Еще бы», — хмыкнул Мор. Мы с Полиной сели в машину, сказали водителю, куда ехать, и тронулись в обратный путь. Завтра я планировал провести последний день в Москве и хотел устроить себе полноценный выходной. Первую половину дня я собирался посвятить поиску подарков. Для начала нужно было найти что-нибудь стоящее для Лёшки, у которого в этом году совершеннолетие. Правда, оно у него выпадает на первый учебный день, и устроить грандиозную вечеринку в Китеже не получится. Но я думаю, мы потом что-нибудь придумаем. Кроме того, нужно было не забыть о Софье и отыскать ей истинное зеркало, которое я ей обещал привезти в подарок. Но вечером хотел устроить прощальный ужин с родителями, а в четверг утром дернуть в Белозерск. Вообще-то Нарышкин предлагал мне задержаться еще на денек и уехать в пятницу. В четверг в Москву приедет Кречетникова с родителями, и он хотел, чтобы мы втроем съездили в какой-то новый аквапарк, но этого я уже не мог себе позволить. Получится, что тогда я вернусь в пятницу к вечеру и толком ничего не успею. Разве что съездить к Черткову, который хотел срочно о чем-то со мной поговорить, да и то не факт. А это было не все, что я планировал сделать на выходных. Мне еще очень хотелось съездить на мельницу в гости к герцогу, чтобы вернуть ему волшебную дудочку. Ну и заодно задать пару интересующих меня вопросов. Где мне раздобыть точно такую же чудо-дудочку, и что такое этот образец номер 17, которым меня наградило семейство цыковатцев? Там тоже можно запросто полдня потерять, а может быть даже и больше. Кто знает, вдруг Данка никак не сможет встретиться прямо с утра, тогда можно и до вечера там проторчать. Субботний ужин с дедом обязательно, как без этого. Все-таки через несколько дней в школу, конец каникул нужно как-то отпраздновать. Но потом планы на воскресенье. Мы втроем вместе с Нарышкиным и Собакиным планировали наведаться в Приозерное, чтобы помочь местному старости с его проблемой. Если в тех краях и правда хулиганит тролль, то с этим нужно было что-то делать. Эта тварь не остановится и будет только наглеть. Раз уж только мы втроем сейчас и есть весь Змеиный Орден, то кто кроме нас будет этим заниматься? В общем, дело у меня было по горло. Так что на этот раз поход в аквапарк для меня отменяется. Ничего страшного. Я как-нибудь в другой раз на водяных горках покатаюсь. А Лёшке с Кречетниковой и без меня будет здорово. Пожалуй, я там даже лишний. Что касается Полины, то она намеревалась уехать уже завтра утром. Насколько я понял с ее слов, свои дела она здесь уже решила, и путешествие в сады забвения было последним событием в ее графике. Подождать один день, чтобы поехать вместе со мной, она отказалась. Ничего не поделать, у нее тоже каждый день был на счету. Откуда только берутся все эти дела? Даже на каникулах нельзя отдохнуть спокойно. То одно, то другое. К тому времени, как внедорожник подкатил к Лоскутной, Лазарева уже спала, уютно устроившись на моем плече. Крепко заснула, даже похрапывала во сне. Ей я об этом, конечно, говорить не стал. Все равно скажет, что я это специально придумал, очередную пакость. Насколько я понял, она считала, что такие штуки — это мой фирменный стиль общения с ней. На прощание она поблагодарила меня за помощь, еще раз сказала, что без меня бы не справилась, и побрела в гостиницу. Честно говоря, я тоже чувствовал себя довольно-таки уставшим. Оказавшись дома, отказался от ужина и практически сразу завалился спать. В этот раз мне даже новая занимательная история от Градовского не потребовалась. Хотя, по-моему, он что-то там бубнил. Вроде бы про какой-то эликсир упавшей звезды. Придумает же такое. Удивительно, но следующий день у меня прошел почти по плану. Наверное, в лесу умерло что-то очень большое в этот день. Обычно все время что-то идет наперекосяк, однако не в этот раз. Покопавшись утром в интернете, я довольно быстро отыскал магазин с раритетными редкостями, в котором продавалось отличное истинное зеркало. Правда, оно было совсем маленьким, однако очень старым. Понятия не имею, насколько это важно для Вороновой, но мне почему-то казалось, что чем зеркало старше, тем лучше. Видимо, сказывалась моя тяга ко всякого рода древностям, которые, как правило, всегда были намного мощнее современных артефактов. К часу дня я уже успел не только выкупить зеркало, но и встретиться с Лёшкой, чтобы пообедать с ним на прощание. Предвкушая приезд своей Кречетниковой, Нарышкин вновь взялся за воспоминания об осеннем бале и о том, какая у него Анна красотка. Помня про зимний императорский бал, я попросил его, чтобы он не забыл побеседовать с ней насчет продолжения моего обучения танцам, и он пообещал обязательно поговорить. Вальс — это, конечно, хорошо, но нужно понемногу разучивать и остальную бальную премудрость. Что делать, если без этого никак? После обеда я занялся поиском подарка для Нарышкина, и вот здесь появилась проблема. Трудно искать подарок для человека, которого ничем не удивить. Теперь я был полностью согласен с Лёшкиным отцом, который считал так же. Осенило меня ближе к вечеру. В результате я созвонился с Полиной, чтобы узнать, нет ли у нее случайно какого-нибудь артефакта с постоянным эффектом магического взора. Лёшка последний раз сильно расстраивался, что не может видеть всякие руны так же, как мы с Лазаревой. Поэтому я подумал, почему бы ему не подарить такую полезную вещь? Ничего подходящего в наличии у Полины не было, но она пообещала, что если мне срочно нужно, то до понедельника она раздобудет такой артефакт. На дороге они не валяются, но достать такой точно проще, чем артефакт против демонов. Но когда я сказал ей, для каких целей он мне нужен, то она пообещала точно достать, тем более что я готов был оплатить срочность заказа. Так что с подарком вопрос, можно сказать, был решен. Я думаю, даже если Лазарева чуть опоздает, большой проблемы не будет. Вещь стоящая, так что Лёшка подождет. Но хотелось, конечно, чтобы у нее получилось. Как ни крути, а ложка дорога к обеду. Ужин у нас выдался что надо. Самый веселый за последние несколько лет. Мать все время смеялась, и даже отец позволил себе несколько шуток. Кстати говоря, в его случае эликсир жизни работал просто исключительно. Походка стала намного легче, в глазах появился задорный огонек. Да что там, он за несколько дней сбросил как минимум лет 5, а то и больше. Интересно, как там дед? Как и в Москву, в Белозерск я тоже летел на вертолете. Вечером Лёшка мне позвонил и сказал, что его отец приказал выделить мне летное средство, и завтра утром меня заберет машина. Я было сказал, что могу и поездом, если что, но Нарышкин даже слушать ничего не захотел и лишний раз напомнил мне о том, что его отец мне вообще личный вертолет собирался подарить. Если буду возмущаться, то таки подарит. Пришлось согласиться. Вертолет мне пока точно не был нужен. Штука, конечно, удобная и в хозяйстве полезная, но сейчас совершенно лишняя. Где я его ставить буду? У деда в гараже. Да и пилот ему нужен опять же. В общем, сплошная морока, что говорить. Может быть, потом, когда-нибудь. Одному путешествовать на вертолете скука смертная. Кроме Дориана поговорить не с кем. А этот гад задрых практически в самом начале. Оставалось пялиться в окно и на Градовского, который от полета был в полном восторге. Но между делом я раздумывал, когда бы мне отправиться за Красночерепом